Кун же в этот момент подошел ко мне, который изображал отчаяние неспособностью держать меч, и сказал: «Рывен, у тебя все нормально?» Я ответил: «Да, это часть моего плана». Рак вдруг сказал: «Я знаю, что происходит. Твоя игрушка мечтает сразиться с великим раком». Кун, услышав его, снисходительно сказал: «Ну-ну, я увидел, как она атаковала нашу клетку своим мечом, поэтому воскликнул. Кун, осторожно, произошел взрыв, и все, что мы видели, это дым». В дыму стояла Анак, которая спросила: «Откуда, почему ты владеешь черным мартом?» Она смотрела на меня как на дерьмо, и сказала: «Ты недостоин обладать этим оружием». Кун вдруг сказал, услышав ее слова: «Она даже опаснее, чем я думал». Анак сказала: «Не мешайте мне». Вдруг ее плеча коснулся лису, и на ухо ей хриплым голосом прокричал: «Анак, потом как завизжит, почему ты слезла с трона, еще и в чужую комнату вломилась, нам теперь засчитают поражение». Анак же смотрела в сторону, с раздражением. Когда он закончил свою пламенную речь, она посмотрела на меня и сказала: «Отдавай сейчас же». Лису продолжил ей орать на ухо, указывая на меч в моей руке: «Ты свалила из-за того, что эту ерунду захотела». Анак посмотрела на него как на дерьмо и сказала: «Ерунду? Ты это всерьез говоришь?» Закончила она это предложение, схватив лису за палец руки, которую он положил ей на плечо. Лису сразу отцепился, хватаясь за палец, крича: «Ай-яй-яй-яй!» Анак продолжила: «Это один из мечей 13 месяцев, созданных кузнецом Ашулом и двору, черный март». Кун удивленно уставился на мой меч. Лису, плача, сказал: «Хочешь сказать, это один из легендарных клинков, что король Захард вручает принцессам?» Анак ответила: «Верно». Лису, услышав ее, спросил: «Подожди, но ты-то откуда это знаешь?» Анак ответила: «Как же иначе? Меня в руках зеленый апрель, еще один меч из 13 месяцев. Ну а я принцесса Захарда». Кун произнес: «Принцесса?» Лису воскликнул: «Как принцесса?» Анак проигнорировала их и сказала: «Тебя ведь Рейвен зовут, так?» После чего она вытянула руку с раскрытой ладонью и сказала: «Ну же, отдай мне меч, ты не вправе обладать этим оружием». Я ответил ей: «Нет». Она удивилась моему ответу: «Что?» Я продолжил свою игру: «Мне его одолжила Юри, потому и тебе отдать не могу». Рак рассмеялся, услышав мои слова, и сказал: «Отлично, черная черепашка, не уступай ящерке». Услышав это, она взяла свой меч как плетку и с садисткой улыбочкой сказала: «Понятно, ну что ж». Она замахнулась своим мечом с маньячьим взглядом и такой же маньячьей улыбочкой. Мы все приготовились к бою, хмыкнув, однако я сделал это для вида, потому что в этот момент я почувствовал, что за ее спиной появился Лераро, который схватил ее меч, когда она хотела было уже начать атаку, заставив ее удивленно задрать голову, пялись на него, и сказал: «Не позволю тебе и дальше своевольничать. Проигравшие, сию же минуту вернитесь в свою комнату». Лису крикнул, видя, что она к ничего не делает: «Не вздумай, не нападай на экзаменатора». Хацу тоже в этот раз сказал таки: «Анак». Она опустила голову прямо, перестав смотреть на экзаменатора, и посмотрела на меня со словами: «Рывен, давай поспорим». Я спросил, якобы не понимая: «Поспорим?» Она ответила: «Да, поставим на кон наши зеленый апрель и черный март». Услышав ее слова, Лераро отпустил ее меч и сказал, прикладывая руку к подбородку: «Вот это звучит интересно». Я сказал: «Господин Лераро», он продолжил задумчиво, опустив руки до пояса: «Если корона продолжится, то меня, экзаменатора, тут все устраивает». Анак сказала, услышав одобрение админа: «Если твоя команда выйдет победителем из этой игры, я отдам тебе зеленый апрель. Однако, если вы проиграете, то победа за мной. Черный март станет моим». Я ответил: «Ни за что. Почему я должен спорить с тобой на него?» Она спокойно ответила: «Потому что когда эта игра закончится, я собираюсь убить тебя и отнять клинок». Я якобы задумался, однако про себя заметил: «Чертова ящерица, убить ты меня не сможешь и через миллиард лет». Ишь, чего о себе возомнила. Я уже хотел было ей ответить, однако она сказала: «Что молчишь? Неплохое предложение, согласись. Пусть шансы на победу малы, но все-таки». Рак перебил ее криком: «Что ты сейчас ляпнула? Этого-то я и ждал». Пока я подумал об этом, Рак продолжил: «Ты считаешь, что я, великий, проиграю?» Кун тоже сказал, после Рака: «Согласен, принцессы, правила, бесит меня все это». Рак воскликнул, после Куна: «Не забывай свое место, ящерка. Анак усмехнулась, услышав их слова. Акун продолжил. «Пойдем, наконец-то наш с тобой выход, Крока». Рак ответил. «Ага». В этот момент Лераро снял корону с Анак со словами. «Следовательно, и игра корона продолжается дальше, и стал быстро удаляться из нашей клетки. Я в этот момент сказал, Анак, много на себя берешь». Она воскликнула, что ты вякнул. Рак рассмеялся и сказал, похлопав меня по плечу, вот моя черная черепашка, так эту ящерицу. Лис уже воскликнул, Рывен, ты подливаешь. Я остановил его, словами, вас обманул, это не черный март, ты позарилась на непросто оружие. С этими словами, я откинул меч в сторону стены, и мысленно отозвал кисороги, меч тут же исчез в воздухе, разбрызгивая черную и красную краску. Все воскликнули, увидев это, что, куда он делся? Я ответил, этот меч связан со мной, черный март с принцессой Юри, просто покрасил свой меч под стиль черного марта, а ты повелась на это, извини. Она разозлилась и крикнула, убью, но, ее остановил Хацу, что схватил ее за руку с одной стороны, и Лису, с другой, а также пристальный взгляд Лераро, который повернулся, зыркая на нее. В итоге ей пришлось выдохнуть, и она сказала, «После испытания ты мертвец», повернулась, и пошла в свою клетку, удаляясь от нашей. Лису и Хацу последовали за ней. Когда они отошли, Кун спросил у меня, «Что ты будешь делать? Она ведь и правда тебя убьет». Я спросил у него в ответ, «Волнуешься обо мне? Как мило с твоей стороны. Однако убьет она меня, а не вас. Ты даже другом меня не считаешь, тогда какого хрена тебе надо? Отвали, понял. Пусть я хоть сдохну, а кисороги никому не отдам». Кун остановился и сказал, «Изви». Но я проигнорировал его и пошел дальше. Кун вдруг сказал, «Спасибо, ведь благодаря тебе мы спихнули эту ящерицу с трона». Я остановился, повернулся к нему и улыбнулся со словами, «Ни за что, теперь надерем и жопы». Кун вдруг сказал, «Нет, этот раунд мы отдыхаем». Я кивнул и пошел вперед. В этот момент Рак стоял и охреневал, но в итоге крикнул, «Эй, черепашки, меня подождите!» и побежал за нами. Вдруг в этот момент Лераро сказал, «Все участники определились, третий раунд игры начинается». Рак, восстановив свое привычное «я», воскликнул, «Отлично, погнали, парные черепашки!» и пошел вперед. Вместе с нами на арену вышло огромное количество народа. И Рак крикнул, крепче сжимая копье, «Нападайте, кто хочет, любого приму». Кун достал свой ножик и сказал, «Только ящерка пропала, как повалили толпой». В этот момент все три команды наунимов попытались схватить корону, используя различные силы, однако Кун каким-то образом создал сильный воздушный вихрь своим портфелем и моментально оказался возле короны, беря ее в руку, со словами, «Ну все, игра закончилась», и якобы надевает корону, но когда остался всего сантиметр, он остановился и сказал, «Хотя так будет неинтересно». С этими словами, он положил корону в сумку. Арак в этот момент воскликнул, указывая на Куна, что эта дурная черепашка несет. В этот момент, Кун сделал провокационный жест, взяв свой нож двумя пальцами, махая им, и говоря с усмешкой, «Ну же, одолейте меня, подарю вам корону». Многие закричали, «Вот же козел, замочу, тебе мозги на место вправлю». После этих слов, первым на него напала черная живая клякса, Кун защитился от него своим портфелем, второй на него напала девушка, с помощью посоха, которым можно управлять Шинсу. Кун повернулся в ее сторону, и раскрыл портфель, поглощая ее атаку. В этот же момент, на него напало мелкое существо белка, Кун же сделал сальто вперед, и приземлившись, достал из портфеля корону, со словами, «Нет, влом мне драться», и кинул в толпу корону, вскрикнув, «Ловите». Сам же Кун подошел к трону и сел в него, закинув ногу на ногу, говоря с усмешкой, «Давайте, сражайтесь между собой». Я сказал, «Хороший план, однако». Рак посмотрел на меня и спросил, «Черная черепашка, ты о чем?» Я сказал ему, «Наклони голову, я тебе на ушко скажу». Рак кивнул и наклонил голову. Я подошел к нему и сказал на ушко, «Корона фальшивая, просто наблюдай». Рак сильно удивился, но не подал в виду. В этот момент, те, кто нападали на Куна, теперь сражались между собой, а мы просто наблюдали за этим. Так продолжалось недолго, и вдруг, все услышали смех Куна. Он сказал с усмешкой и презрением в голосе, «Эй, вы что, еще не заметили? Он стоял с настоящей короной, а я сидел на троне». Девка произнесла в шоке, «Корон, целых две». Рак воскликнул, «Синяя черепашка, ты один веселишься». Кун повернулся к нему и сказал: «Прости, прости». После чего Кун со словом «Йо» кинул мне корону, я с легкостью ее поймал и держал в руках. После чего Кун перевернул свой портфель, и из него посыпалось огромное множество корон. Статист номер один сказал: «Это что вообще такое?» Статист номер два, который является пародией на Ранааза, рассказал: «У него их целая куча». Кун потряс портфелем, убедившись, что ни одной короны не осталось, закрыл его. Все фальшивые короны испарились в желтом дымке. Девка-статист произнесла: «Так ты над нами издевался». Кун положил портфель рядом со мной, а сам запрыгнул на подлокотник трона. В этот момент статист номер четыре сказал: «Дураками нас выставил». Кун же спокойно закинул ногу на ногу и с закрытыми глазами сидел на подлокотнике, выслушивая их гневные возгласы. Статист номер один сказал: «Ты за это ответишь. Так, народ, вы знаете, что делать. Первым делом общими усилиями надо этого синеволосого гада прибить». Все крикнули «Да!» и общей толпой понеслись на Куна. Однако перед Куном в последний момент появился усмехающийся рак, блокируя их общую атаку, закричал: «На мою добычу рты не разевайте». После чего откинул их с легкостью одним взмахом копья. Другую же кучу гневных статистов он снес броском копья в стену, что создало воздушную волну, сметающую всех статистов с пути копья, которая воткнулась по самое лезвие в стену. Рак же, увидев, как статисты попадали с воздуха, сказал: «Тупые черепашки». С этими словами он выдохнул пар из носа. Акун подошел ко мне, взял корону из моих рук и со словами: «Ну вот у нас и первая победа», надел корону мне на голову. В этот самый момент произошел звон и прозвучало объявление админа: «Засим мы заканчиваем третий раунд. Мы начинаем прием игроков для участия в четвертом раунде». Кун в этот момент сказал: «Осталось два раунда». Рак засмеялся, после чего сказал: «Легкотня». Кун вдруг снял синюю ленту с волос и завязал ей волосы назад. После чего он высыпал целый мешок шоколадок и сказал раку: «Эй, Крока, на вот подкрепись». Рак принялся уничтожать шоколадки, а Кун положил портфель возле меня, а сам запрыгнул на подлокотник трона. Вдруг рак спросил: «Эй, синяя черепашка, так твой портфель не источник бесконечных шоколадок?» Кун повернул к нему голову и спросил: «Это что за ограниченный функционал такой?» Я сказал в этот момент: «Портфель, который умеет копировать все что угодно, это же круто». Кун отвернулся и театрально сказал: «Точнее, который может еще и копировать». Когда Кун сказал это, рак как раз доел и встал и подтянулся со словами: «Между тем, сопляк, ты еще синяя черепашка». Кун повернул к нему голову и спросил: «Не верят-то?» Рак тоже повернулся к нему и сказал: «Так сильно хотел своим портфельчиком похвастаться». Кун отвернулся и резко с закрытыми глазами сказал: «Нет же, дурень, всего лишь хотел сказать ящерке, чтобы не смела нас недооценивать. Да и к тому же она на Рывина как на дерьмо смотрела, не переношу этот взгляд». Кун вдруг стиснул зубы, и надо же, прямо в этот момент прозвучал звон о начале четвертого раунда. Админ сделал объявление: «Засим мы начинаем четвертый раунд». Рак вдруг сказал с усмешкой, видя, что вышли сразу три команды: «Вышло все три команды?» Потом добавил, взмахивая копьем: «Их всех в мгновение ока схвачу». Кун, услышав его, положил руку на пояс и сказал: «Не вздумай». Рак удивленно воскликнул: «Что? Что? В смысле? Не понял». Кун спокойно подошел ко мне, положил портфель на трон, а сам уселся, облокачиваясь об меня, скрестив руки на своей груди с закрытыми глазами, говоря: «Отдохнуть я немного предлагаю. В последнем раунде толпой вылезут сильные противники. Нам нужно подготовиться». Вдруг какой-то мужик сказал: «Меня предложение». Девка спросила: «Какое?» Мужик ответил: «Почему бы нам не объединить время на усилия, чтобы стянуть этих олухов с трона?» Я спросил у Куна: «Что-то они не хотят отдыхать». Кун расслабился, с закрытыми глазами, закинул ноги на подлокотник трона и сказал: «Скоро сам все поймешь, просто смотри, ведь говорил отдыхать». Мужик продолжил: «В честном бою сразимся после того, как заберем корону. Как вам?» «Зеленая хрень», статист спросила у своей команды: «Каков план?» «Идея хорошая, зачем попусту тратить силы?» Однако лысый паренек был другого мнения и тут ударом кулака в рожу выкинул зеленую хрень. К нему подошла бабина, говоря: «Ты чего, не слышал, что он говорил?» Вдруг эту бабину схватили желтые тентакли изо рта зубастого монстра и подняли над головой этого монстра, после чего сломали ей хребет и бросили на пол. Последний парень из их команды сказал: «Пятись назад, Красновласка». Но он натолкнулся на готичную Лалю, и когда он повернулся к ней лицом, та подняла руку, и что-то прошептала магическое, я даже не понял что, словно загробный шепот, однако, парень тут же упал, потеряв сознание. Первый мужик, что предлагал объединиться, со своей командой подходил к нападавшим, и крикнул жестикулируя рукой: «Ты что творишь?» Кун вдруг сказал: «Ну вот, же говорил, что нам не нужно драться». Я кивнула и сказал: «Ясно, так вот, что ты имел в виду?» Кун ответил: «Ага, эти ребятки, наши товарищи». После его слов начался махач, а Кун спросил у меня: «Помнишь еще первый тест, тот, где 400 избранных надо было срезать до 200?» Я кивнул, а Кун продолжил: «Как по мне, так это правило, просто бред. Поэтому я собрал союзников в своем портфеле. Я засуну вас в портфель и буду носить. Обещаю, вы пройдете тест, если одолжите мне силу». Встали. С этими словами он поднялся и сказал, закрытыми глазами: «Правда, встречу с вами двумя и задание по сбору команды я предвидеть никак не мог. Но, в портфеле все равно как раз трое и собралось. Кроме того, их заметил администратор теста. Поэтому в перерыве после третьего теста я выпустил их на свободу и обрисовал ситуацию». После своих слов, он коснулся своей синей ленты в волосах и сказал: «Повязка, которой я повязал волосы, сигнал, что мне нужна их помощь». Я кивнула и сказал: «Давно это заметил?» Кун удивленно спросил, широко раскрыв глаза: «В смысле?» Я ответил: «Ну, после трех теста, ты странно себя вел, да и эта фраза от админа показалась мне странной. Ну а после, ты вообще свалил от нас, явно что-то скрывая». Услышав мои слова, Кун сказал: «Вот как», он протянул руку и потрепал меня по голове со словами: «Ты умный малый, Рывин, то думал, что хорошо все спрятал». Рак в этот момент сказал: «Вот же коварная черепашка, еще и моей долгожданной охоте помешал». Кун, услышав его слова, радостно воскликнул: «Крока, в пятом раунде оторвешься на полную». Пока он говорил это, он достал шоколадку из портфеля и в конце своего высказывания кинул ее Раку. Рак поймал шоколадку, развернул фантик и пробурчал себе под нос: «Не думай, что этим ты меня проведешь». После чего он съел шоколадку и хмыкнул. В этот самый момент наши ребятки закончили избивать статистов. Кун вдруг сказал: «Честно говоря, я не хотел прибегать к их помощи так рано, но мы должны выиграть». Я включил режим Баама и сказал: «Прости, это я виноват». Кун просмотрел на меня и сказал: «Говорю ж, ты ни при чем, сам хочу победить». После этих слов он повернулся окончательно ко мне и сказал: «Победить и вместе с вами покорить башню». Рак в этот момент сказал, вставая: «Затем, когда черная черепашка станет сильной, я устрою на него охоту». Я вздохнул и сказал: «Так ты еще не угомонился?» Кун хмыкнул, и в этот самый момент прозвучало объявление админа. Все команды, участвующие в раунде, нарушили правила, либо не могут продолжать. Таким образом, победу в четвертом раунде одержала команда Рывина, Куна и Рака. Те, кто желает участвовать в финальном раунде, нажмите на кнопку. Пока он это говорил, вышло еще три команды, что, кстати, он и подметил словами: «Вот вам и финальный раунд». Команды собрались и безо всякого отчета. Рак сказал, осматриваясь: «Чую, пришли сильные черепашки». Кун сказал, услышав речь Рака: «Ну да, в своих силах они наверняка уверены». Рак воскликнул: «Поскорее бы уже начать». Кун повернулся ко мне и сказал: «Смотри, не подведи». Увидев мое задумчивое лицо, Кун сказал: «Рывин, что такое?» Я ответил ему: «Прости, задумался». Я в это время смотрел на эту блондинистую тварь, что не раз предавала Баама в оригинале. Скоро я исполню то, что не нашел в стафанфиках. Пока я думал об этом, Кун просмотрел в ту сторону, куда я смотрел, и произнес: «Они с другого испытания. Силу остальных я более-менее представляю, но об этих не знаю ничего». В этот самый момент Лераро сделал объявление: «Хоть стой, хоть падай, но это финальный раунд. Ну что ж, начинается наша игра». Рак сразу же крикнул, закручивая копье над головой: «Вперед, черепашки, попробуйте одолеть меня». В этот момент одна очень сексуальная особа вырубила своего товарища ударом в голову с помощью железного посоха булавы. Рак воскликнул: «Что? Эта сексуальная рыжая бестия продолжала вырубать всех статистов на поле? Да, она одета в латексный костюм, на все тело и с маской на голове, но я-то знаю, как она выглядит на самом деле. Пока я думал об этом, она вырубила остальных статистов, оставляя только нас и команду Рахиль. Она посмотрела в нашу сторону, и Кун крикнул: «Крока!» Рак ответил ему: «Сам знаю». Рыжая бестия тут же напала на Рака, быстро нанося ему удары своим посохом булавой и ногами, однако Рак тоже отвечал, он замахнулся копьем и ударил по ней, однако она уклонилась, отпрыгивая от него. Рак же допустил ошибку, он пробежал на нее с копьем, со словами: «Хватит мельтешить». Они стукнулись оружием, и красотка подлетела в воздух от силы удара. Потом, она, приземляясь своим посохом на морду Рака, оттолкнулась от него, ударяя в мою сторону сверху. Время замедлилось, а значит, она хочет меня убить, рефлексы не врут. Я хотел было уже призвать кисараги, однако в этот момент, когда до меня оставалось пару сантиметров, Кун крикнул: «Рывен!» Вдруг, мимо него, пробежала еще одна красотка, которая с легкостью отбила атаку рыженькая и сказала: «Не стыдно тебе разгуливать перед людьми, в колготках на все тело». На последнем слове, она ударила своей ногой с размаху, отталкивая рыжую. Рак спросил: «Что за чертовщина, блин?» Кун ответил: «Пока что, Крока, от Рывена не на шаг». Вдруг, на Куна со спины напал чел с двумя мечами. Кун отбил атаку, но был откинут. Мечник сказал, облизнувшись: «Дружище, лучше бы ты не отвлекался». Потом вышел еще один, и сказал: «Вашими противниками будем мы». Рак усмехнулся и сказал: «Ждал, когда мне такое скажут». Рак в этот момент откинул копье, и захотел сразиться в рукопашку, а я рядом с собой услышал: «Все хорошо, ничего не бойся, нам не нужна корона». Пока Кун и Рак сражались, я воскликнул: «Рахиль, скажи, ты ведь Рахиль?» Она не ответила, я хотел было встать, но ее закрыл монстр. Я стал наблюдать за боем. Вдруг, я увидел, как Рак, крича: «Сперва идет камень», ударил в кулак противника, потом снова закричал, потом еще и еще камень. После этого удара, он воскликнул: «Эй, синяя черепашка, вон ту порхающую черепашку тоже ты подкупил?» Кун, уворачиваясь от ударов мечей, ответил: «Нет». После, он отпрыгнул в воздух, делая массовую воздушную атаку ножами, и одним ножом, таким, попал в плечо противнику и сказал: «Они вообще с другого испытания, времени на это не было». Рак ответил: «Ну тогда». Вдруг он убрал кулак и ударил своей головой по противнику со возгласом: «Бдыщ!» А после схватил его за горло и добавил следом еще и вжух, и откинул противника, как тряпичную куклу, прямо в стену, после чего поднял голову к Куну и сказал: «С какой бы стати им нам помогать?» Кун ответил: «Не знаю, но одно могу сказать точно, на корону им вообще плевать». В этот самый момент Кун заблокировал атаку своим портфелем, и как-то подкинул из него целую кучу ножей. Противник отвлекся на них, как идиот, а Кун воспользовался этим, зашел за спину и сделал резкий удар ножом по спине, заставляя противника упасть. Ножи же предательски воткнулись в него сверху, добивая. Кун в этот момент призвал часы и посмотрел, что осталось всего 30 секунд до конца раунда. Я же спокойно ждал момента, вникая в знакомое чувство, что я почувствовал в воде Шинсу, которая использовала Табабина с помощью посоха, именно ту атаку, которую поглотил Кун своим портфелем. «Точно, это же», вдруг заговорила система, перебивая мою мысль. «Система», я спросил у нее, «ты же говорила, что я первый, кто создал сферу стихии, и какова же цена?» Система ответила: «Система», я сказал: «Ясно, и как же мне ее использовать?» Система ответила с сарказмом: «Система», я кивнул, и в этот самый момент увидел, как рыжая бестия напала на сучку Рахиль, и хорошенько хернула ей в лоб своим посохом булавой, и замахнулась для следующего удара. Я якобы взволнованно крикнул: «Рахиль!» Резко встал с трона, даже корона упала, и побежал закрывать Рахиль от удара. Кун в этот момент крикнул: «Рывен, не надо!» Я его не послушал, замедлив время своей реакции, думая, что не сделаешь, чтобы увидеть сцену, что так хотелось в прошлом. С этой мыслью я отпрыгнул от трона с криком: «Не смей!» Закрыл Рахиль от удара, и сам получил по голове посохом булавой, после чего упал. Кун взволнованно крикнул: «Черт!» и побежал в мою сторону. Рак взволнованно крикнул: «Черная черепашка!» и тоже побежал в мою сторону. «Прости, моя рыжая вайфу, ты мне нравилась в прошлом». Я мысленно призвал сферу стихии, тем самым загорелся ярко-желтым светом. после чего я призвал огненную воду и атаковал рыжую бестию сильной огненно-водной волной. Кун в этот момент воскликнул: «Божественная вода, серьезно?» Волна божественной воды быстро исчезла, как и появилась, и я с капающей кровью с затылка, который уже затянулся, благодаря моей регенерации, хотел было якобы добить рыженькую, которая держалась за половину лица, которая была в крови, раскрывая ее прекрасные алые волосы. Я замахнулся, но я начал падать, притворяясь, что якобы потерял сознание. Однако, моим планам не суждено было сбыться, так как я почувствовал мощнейшую отдачу от сферы стихии, а также почувствовал инородный в ней элемент, который лишил меня сознания на самом деле. Часть 43. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. В этой главе немного инфы, показал, как хорош ГГ в сражении на мечах, и как он слаб сейчас со своими характеристиками, однако, мы это быстро исправим. Ну, и кому нравится Андрасси, указываем, пусть она двуличная хитрая лиса, которая захотела присоединить к себе ГГ, но все-таки девушка она неплохая. Какие мысли у вас, что будет в следующей главе, пишите в комментариях. Ну, а на сегодня, я прощаюсь с вами, до послезавтра. Всем приятного чтения. Я сделал группу в ВК для голосований. Вот ссылочка, https://habibitsamagat. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Когда я очнулся, я услышал слова Куна: «Для обоих, только для тебя». Потом услышал шорох у палаты, Кун это тоже заметил, и пошел проверить, что там. Уже через пару секунд, я услышал голос Цундерирака: «Вовсе я не переживаю за черную черепашку». Кун, услышав его, сказал с ухмылкой: «Заходи», и сам вернулся в мою комнату. Рак пошел за ним. Зайдя, Рак подошел ко мне и сказал, тряся меня: «Просыпайся, черная черепашка, ты моя добыча». Кун резко отдернул его, со словами: «Идиот, ты что делаешь?» Рак фыркнул и сказал: «Где мои шоколадки?» После чего он подошел к тумбе и, не увидев там шоколадок, закричал: «Пропали, все шоколадки пропали». Он стал рыться в тумбе, но, выкинув из нее все, и не найдя шоколадок, воскликнул: «Мои шоколадки кто-то сожрал». Рак перестал кричать и сказал, подходя ко мне: «Взамен, пожалуй, тебя сожру». После своих слов, он фыркнул и сказал: «Ну, вставай уже». Я демонстративно шевельнул мышцами лица. Рак откуда-то взял шоколадку и грыз в этот момент, но вдруг охнул. Кун встал и, увидев, что я очнулся, радостно сказал: «Очнулся, Рывин». Я посмотрел на него и сказал: «Кун, башка трещит, как будто мне по ней чем-то тяжелым стукнули». Кун усмехнулся и сказал: «Ха, еще бы, ты дурак, зачем под этот посох полез? Ты целых 5 дней проспал». После чего он добавил: «Тест следующий еще вчера начался». Я сразу воскликнул: «Кун, я...» Кун перебил меня словами: «Боишься, что тебя дисквалифицировали?» Я ответил: «Нет, я...» Кун опять перебил меня словами: «Не волнуйся». Потом радостно добавил: «Тебе повезло, офицер, который должен был учить тебя, отсутствует. Поэтому твои уроки начнутся завтра». Кун, закончив говорить, потрепал меня за плечо и с улыбкой сказал: «Везунчик, что сказать?» Я ответил: «Ага, так вот». Кун снова перебил меня словами: «А что с девушкой, которую ты спас? С ней все хорошо, серьезный ран нет». Я промолчал, якобы задумавшись, а Кун сказал: «Но, похоже, она не твоя знакомая». Ее расспросил, сказала, что знать тебя не знает. После чего, Кун, вставая, сказал: «Ты, видать, ее с кем-то спутал». Я якобы грустно произнес: «Спутал?» Кун, увидев это, сказал: «Не вешай нос». После чего развернулся, с руками в карманах, и сказал: «По пути наверх обязательно ее встретишь». Закончив свои слова, пока я до сих пор изображал грусть, он подошел к тумбе и взял с нее новую одежду, и повернулся ко мне, после чего сказал: «Пока возьми, купил вот, старые-то твои вещи сейчас все в крови». Вдруг Рак подошел к нему со спины и крикнул на ухо: «Эй, а мне где?» Кун, услышав его, ответил с издевкой: «Как загляну в зоомагазин, прихвачу симпатичный ошейник». На последних словах, он коснулся его локтем, словно приятель, закрыл играючи один глаз. Рак, услышав его, воскликнул: «Тебя загрызу». Кун увернулся от Рака и сказал с издевкой в словах: «Ну попробуй, большеголовый». Они вышли из комнаты, бодаясь, и я услышал крик рака. В моем племени это наоборот красиво. Когда они ушли, я мысленно усмехнулся и встал. Башка и правда трещит. Я мысленно задал вопрос системе. «Эй, система, так будет всегда, если я использую сферу стихии, и что это за инородный элемент?» Система лениво ответила. «Система». Дослушав ее, я кивнул и сказал. «Спасибо за совет, однако, насколько мягче будут последствия?» Система также лениво ответила. «Система». Когда она закончила, я сказал ей. «Спасибо, значит можно особо не напряг». Система возмутилась, перебивая меня, словами. «Система». После того, как она закончила кричать, я задумался. После чего сказал ей. «То есть, ты хочешь сказать, что я буду отрубаться от боли? Чем больше мощности будет сфера стихии, тем больнее мне будет». Система усмехнулась, вздохнула и сказала. «Система». Услышав ее наглые слова, которые ущемляют мою гордость, я воскликнул. «Эй, это было грубо. В порядке, у меня все с мозгами. Эй, ты слышишь?» Но ответа так и не последовало. Я фыркнул, встал с кровати, оделся в новую одежду и пошел в комнату, где можно умыться. Идя по коридорам зоны отдыха, я кайфовал от стиля их интерьера. Это чисто абстрактный модерн. Такое просто невозможно построить в моем мире. Банально, технологии до этого не дошли. Стены тут выглядят так, словно они очень хрупкие, им ни на чем держаться, однако это не так, стены здесь прочнее титана. Однако это великолепие не сравнится с видом из окон на небо, хоть и фальшивое, но небо, в котором мы находимся. Мы буквально висим в небе. Пока я думал об этом, я уже дошел до туалета. Он оказался недалеко, всего в пару десятков метров от моей комнаты. Зайдя в него, я оказался в привычном для современного мира интерьере. Хоть материалы были явно неизвестными, однако, выглядели они замечательно. Такое ощущение, что я нахожусь под водой, в какой-нибудь субмарине. Быстро отбросив эти мысли, я снял повязку и смыл кровь с лица. Как и ожидалось, раны уже не было. Оставив повязку в туалете, я зашел в кабинку, дабы сделать нужду. Закончив, я вышел из туалета и отправился в столовую. Дойдя до нее, я обратил внимание, что и она сделана в абстрактном стиле и напоминает западные кафешки, но не для буржуев, а для нормальных, обычных людей, только эта кафешка слишком цветаста. Когда я зашел, я увидел Куна, который помахал мне и крикнул: «Рывен, сюда!» Я ответил ему: «Сейчас, только куплю себе обед». Я подошел к представителю глазастых, тот самый розовый гуманоид, с глазами по кругу головы, и выбрал рисовый омлет с кетчупом, после чего коснулся экранчика оплаты, со словами: «Денежный режим». Деньги быстро слетели с моего счета, и розовый глазастик отдал мне мое блюдо, после чего я направился к Куну. Когда я уселся за стол и начал свою трапезу, вдруг Кун сказал: «Допустим, что она та, кого ты ищешь. Получается, что она не желает тебя видеть». Посмотрев за моей якобы шокированной реакцией, он добавил: «Сейчас, в этот момент, я услышал еще и Рака, который тренировался кидать тренировочное копье, однако полностью проигнорировал его крик, и спросил у Куна. Сейчас, Кун подпер рукой голову и сказал: «Значит, тебе остается стать сильнее, чтобы она захотела идти дальше с тобой». Рак в этот момент вклинился в разговор. «Дело говорит, стань сильнее, черепашка». Потом Рак повернулся ко мне и добавил: «Сразись со мной». После его слов Кун сказал: «Так что ты уж постарайся. Кстати, ты вроде говорил, что ты неплохой мечник, почему бы не потренироваться с тем парнем, Хацу?» После чего Кун задумчиво посмотрел вверх и сказал: «Хотя не стоит, они все-таки наши противники». Я ответил ему: «Его навыки хороши, однако, он не подойдет». Кун аж поперхнулся от моих слов, а Рак просто удивился. Кун ударил по столу и крикнул: «Как это не подойдет, ты что не ви?» Я ответил ему: «В чем-чем, а уж в своих навыках владения мечом, я уверен». Вдруг откуда ни возьмись, появился виновник разговора, со словами: «Ты хочешь сказать, что ты лучше меня?» Кун, увидев Хацу, сказал: «Остынь, он не знает, о чем говорит». Я же спокойно кивнула и сказал: «Ты неплох, но не дотягив». Услышав мои слова, Кун крикнул: «Рывен, тебя что, так сильно приложили?» После своих слов он повернулся к Хацу и сказал спокойным тоном: «Ты его изв». Хацу перебил его, подходя ко мне и говоря: «Пойдем на тренировочную арену, устроим спарринг, посмотрим, чьи навыки меча лучше». Услышав слова Хацу, Кун опять вклинился, загораживая ему дорогу рукой. «Он никуда не пойдет, он только проснулся после той тра». Но, я перебил его, словами: «Идет, пошли, мне как раз нужна практика». Кун посмотрел на меня как на идиота, вздохнул и сказал: «Ар, делай что хочешь, я пытался». После чего, он махнул рукой, но все же посматривал на меня и Хацу, готовый в любой момент напасть на последнего. В этот момент, до Рака тоже дошло, и он воскликнул: «Драка, с вами». Меня это рассмешило, и я сказал: «Не драка, спарринг, и ты не участвуешь, Рак. Но, когда я стану сильнее, я с удовольствием проведу дружеский спарринг с тобой». После чего, я встал и сказал Хацу: «Пойдем». И направился к тренировочному полю. Дойдя до тренировочного поля, как ни странно, но там мы увидели сражающихся Анак и Андрасси. Увидев это, я сказал: «Эх, похоже, придется ждать, пока они закончат. Давай пока поговорим о твоем стиле Нитрю». Хацу удивленно спросил: «Что это значит?» Я понял, что тут нет такого слова, поэтому ответил: «Стиль двух мечей, однако, твой стиль необыкновенен тем, что ты подкидываешь свой второй меч в один момент». Вдруг в этот момент подошел еще и Лису, со словами: «Парни, и вы тут, это она какая-то красотка». Потом он вдруг посмотрел на шокированного Хацу и произнес: «Хацу, что с тобой?» «Рывин, здоров». Хацу посмотрел на меня как на диковинную фигуру и сказал: «Ты много знаешь, неужто и правда мечник?» Я ответил ему: «Знаю стиль Д9 мечей одновременно, однако использую только один меч, но она непростая». Хацу задумался над моими словами и вдруг воскликнул: «Девять мечей, это невозможно». Лису вдруг вклинился в разговор: «Эй, вы вообще о чем? Каких еще 9 мечей? Чего вы здесь делаете, задива?» Вдруг, на место, где стоял я, Хацу и Лису, полетел хлыст, со словами: «Это ты, мелкий гаденыш». Я заметил эту атаку сразу, поэтому мне хватило времени отпрыгнуть, Хацу тоже уклонился, а Лису, каким-то боком остался целехоньким, хотя, даже не сдвинулся с места. Вдруг, появилась Андрасси и ударила Анак, которая так в наглую отвлеклась на нас, со словами: «Твой противник я, не разевай рот». Анак, отлетая, оттолкнулась от земли рукой и крикнула: «Ты старая баба». У Андрасси вздулись вены на лбу, и она сказала, поговаривая каждое слово: «Ты посмела меня, такую сногсшибательную красотку, назвать старой бабой? Не прощу». Я наблюдал за этим с ухмылкой и легкой паникой, так как этого их боя не было в сценарии. Андрасси же стала нападать на Анак с большей яростью, абсолютно не сдерживаясь. Анак отбивалась и кричала: «Да подожди ты, старая дура, должна с этим мел». Андрасси, услышав ее слова, снова воскликнула, увеличивая скорость ударов: «Ты снова посмела меня так назвать, ты сучка, получай». На этих словах она сделала сильный удар, и Анак влетела в стену тренировочной арены, после чего отлипла от стены и крикнула: «Ты сука». Но все, в итоге, эти две дуры сражались еще полчаса, пока обе не упали без сил. Я, Рак и Кун, убрал с площадки Андрасси и положили ее на скамейку на трибунах, а Хацу и Лису убрали Анак. Когда они закончили, я сказал Хацу: «Тот, кто проиграет, платит девушкам аренду за тренировочное поле». Хацу кивнул, и в этот момент Кун подошел к терминалу с экранчиком и нажал на кнопку «Обновить». Все повреждения на арене тут же исчезли, а Кун, Рак и Лису сели на трибуны, ожидая спарринга. Рак крикнул: «Не проиграй, черная черепашка». Лису же в этот момент непонимающе смотрел на нас с Хацу, стоящих в центре тренировочной арены, и вдруг воскликнул: «Эй, вы серьезно собрались сражаться?» Хацу кивнул: «Я поступил так же». Лису закричал еще громче: «Хацу, тебе не стыдно? Он же явно слабее тебя». Хацу ответил: «Он сам согласился, к тому же он сказал, что как мечник лучше меня, а для мечника услышать это – оскорбление». Я, услышав его слова, кивнул и сказал: «Он прав, я очень мало сражался, и противников подходящих не было, а Хацу хорош, поэтому я и хочу с ним сразиться». Лису вздохнула и сказал: «Не поубивайте друг друга, мне еще надо составить список команды». Я кивнул, а Кун спросил: «Какой список? Ты о чем?» Лису ответил, доставая бумажку с подписями Анак, Лису, Хацу, Хо, Лаури, Сирена, Ринин. «Это лист команды, который, если зарегистрировать, то нас будут считать командой. Если вдруг мы окажемся в разных командах на испытании, и одни члены команды завалят испытание, а другие пройдут, то все члены из команды, указанные на листочке, пройдут.